или же удалились на одну из своих баз, и Гея, освобожденная от лесов, двигалась подобно искусственной луне вокруг Земли, огромная, серебристая, молчаливая. В ее бездонных соплах еще ни разу не сверкнули вспышки атомного огня. Отец мой любил поэзию, но эта любовь проявлялась довольно своеобразно. Он называл стихи своей помощью и очень редко читал любимых поэтов. Лишь иногда ночью в окне его комнаты загорался свет. Отец брался за томик стихов. Такой же помощью для меня в течение многих месяцев ожидания были альпинистские экскурсии. Когда мне становилось очень не по себе, я просил друзей заменить меня в клинике и совершал в одиночку восхождение на труднодоступные горные вершины. Вдруг как-то неожиданно над моей головой разразился ливень событий. Я получил от первого астронавигатора экспедиции извещение о включении меня в состав экипажа, увидел свое имя в списке участников летних Олимпийских игр и познакомился с Анной. У нее были ясные умные глаза. Она изучала геологию, любила музыку и старые книги. Больше о ней я почти ничего не знал. Оставаясь один, я был уверен, что очень люблю ее. Когда мы встречались, я терял эту уверенность. Сознательно или бессознательно, мы причиняли друг другу мелкие, но чувствительные огорчения. Между нами непрерывно происходили недоразумения. Сегодня трагические, завтра пустяковые. Но я страдал от них. А страдания, об этом я знал из книг, всегда сопутствуют большому чувству. Так, путем логических рассуждений, я приходил к выводу, что люблю Анну. А она? Я не знал об этом ничего определенного. Когда мы бывали вместе, ее взгляд часто уходил куда-то вдаль, открытый и отчужденный, словно она любовалась невидимым мне зрелищем. Это сердило меня. Когда она была уступчивой, становился покорным и я. Наши отношения были какими-то туманными, полными недомолвок, предположений и ожиданий, невыносимыми и вместе с тем очаровательными. Все это происходило весной. Мы ходили по садам, слушали, как птицы учатся петь песни, сидели на скамьях у кустов, осыпанных зелеными почками. Я рвал их, вертел в пальцах и бессмысленно крошил, как будто собирался придать еще не развернувшимся склеенным почкам очертания будущих цветов. Нам не хватало того, что позволило бы созреть нашим чувствам. Времени. Только время могло выяснить все. Связать нас или оттолкнуть друг от друга. Но у нас его не было. Срок отлета приближался. Я неоднократно собирался окончательно поговорить с Анной и каждый раз откладывал этот разговор. А тут еще близились Олимпийские игры. То и другое гнало от меня сон. Я знал, что мой первый марафонский бег на Олимпийских играх является последним. Возвратившись из экспедиции, я буду слишком стар победить перед отлетом. Каким бы это было великолепным прощанием с землей, отправиться к звездам с лавровым венком на челе. Мне было 25 лет. Я был склонен к философским обобщениям. Я сказал себе: вот у тебя есть все, чего ты хотел. Диплом об образовании, участие в космической экспедиции, олимпийские соревнования и любовь. И все же ты не удовлетворен. Действительно, какое мудрое изречение. Дай человеку все, чего он желает, и ты погубишь его. таком настроении я приступил к тренировке. Я бегал по круглой дорожке стадиона и по покрытым травой холмам прибрежья, по широким аллеям университетского парка, под непрерывный, неустанный шум недалекого океана. Я тренировался только по утрам. Пробежав 20 километров, я направлялся в отборочный лагерь, где уже месяц жили будущие участники экспедиции. Он находился рядом с населенным пунктом, расположенным среди старых кедровых лесов, у подножия горного хребта Каракорум. Местность эта называлась Кириам, однако к ней пристало неизвестно кем пущенное в обращение название «Чистилище». Для его обитателей лагерь был промежуточным пунктом между землей и палубой ракеты. Нелегко описать атмосферу, царившую в чистилище. Много времени уходило на занятия и лекции по самым разнообразным отраслям знания. Целью этих лекций была всесторонняя подготовка участников экспедиции к предстоящему путешествию. Одновременно проводилось обследование будущих звездоплавателей. Физиологи, биологи и врачи в ослепительно-белых халатах сновали по лабораториям, из которых вырывался свист вращающихся скоростных кабин. Время от времени среди сияющих лиц попадались и опечаленные. Это врачи вынесли кому-то безапелляционный приговор, закрывавший бедняге дорогу к звездам. Жизнь с силой стучалась в ворота городка. Хотя многие отправлялись в экспедицию вместе с женами и детьми, но у каждого на земле оставался кто-то близкий, и радость ожидания смешивалась с горечью разлуки. Мне приходилось бывать то на стадионе, то в чистилище, поэтому я не встречался с Анной несколько дней. Лишь вырвав минутку перед сном, я наносил ей телевизит. Во время последнего свидания, совершенно случайно и неожиданно, дело дошло до решительного объяснения. Как я и опасался, Анна заявила, что ее специальность в экспедиции не нужна и что она могла бы работать только на земле. Я стал говорить о силе чувства, могущего отнести все препятствия. В ответ на это она спросила, если бы я был в ее положении, смог ли бы отказаться ради нее от медицины? Что мог я ответить? Чувствуя, что все рушится, что Анна потеряна для меня, я стал упрекать ее. Если бы она действительно любила меня, говорил я, она бы переменила профессию и вообще перестала бы работать. На некоторое время, поспешно добавил я, заметив, как побледнела Анна. «Ты хотел причинить мне боль?» — сказала она. «Ну что ж, тебе это удалось». «Есть такое старое выражение. Человек хотел бы провалиться сквозь землю. Во время телевизита это можно осуществить почти буквально». Взбешенный и пристыженный, я нажал выключатель, и комната Анны, ее лицо, глаза, голос —